Лушка. Сценаристка. Португалия. Алгарве. Мария Луиза, живая и невредимая, замирает и с не меньшим изумлением смотрит на меня. Вышедшая встречать гостей Мануэла издает странный звук, смесь вопля и хрипа, и оседает на порог. К ней подбегаем мы с дочкой Лушки и самая живая утопленница. Она что-то лопочет по-португальски, машет полями своей шляпы, обмахивая Мануэлу, по-английски требует воды. Дочка Лушки из своего рюкзака вытаскивает бутылку воды, прыскает в лицо консьержке. Та открывает глаза и снова вопит. «Май де деуш, санта интересора, салве таня мизерикордия! Матерь Божья, святая заступница, спаси и помилуй, свят-свят!» И дрожащими губами то ли спрашивает, то ли утверждает. «Мария Луиза!» Бывшая моего нынешнего утвердительно кивает. Сомнений быть не может. Это она. Постарела, конечно, но и я не молодею. Последний раз живьем мы с ней виделись, когда были моложе наших дочек. Но это она. И это она вчера лицом вниз лежала в бассейне. И когда полицейские достали ее из воды и проводили опознание, я успела ее рассмотреть и заметить и морщины около глаз, и хорошо подколотый ботокс. «Мария Луиза, живая! А кто же тогда умер?» — лопочет Мануэла. «Каталина, сестра, твин, близняшка моя. Она приехала раньше меня, на свою беду». Мануэла, похоже, уже отдышалась, может подняться на ноги и готова проводить жильцов в их апартаменты в блоке А. Я остаюсь дождаться Мануэлу, чтобы спросить о... Сама уже не помню, о чем собиралась ее спросить. «А ты почти не изменилась», — уходя, оборачивается Мария Луиза. «Так и стоим, смотрим одна на другую. Две женщины, поломавшие жизни друг другу. Она меня узнала, и все мои морщины, наверное, пересчитала, как и я ее. Он тоже думает, что я умерла?» — спрашивает Мария Луиза, которую я по-прежнему мысленно называю Лушкой. Качаю головой, не знаю, как объяснить ей и себе, почему до сих пор не сказала мужу о гибели его бывшей. Гибели, которой, как оказалось, не было. Но не сказала же. «Значит, не сказала», — резюмирует неумершая и уходит. Убить свое прошлое нельзя. Оно оживает. Непроработанное прошлое возвращается огромной тенью, монстром, трупом, ожившим и не оставляющим выбора, что все случившееся даже спустя столько лет придется понять и принять. Фамилию ее я не знала. Представлялась она Луизой. Парни звали ее Лушкой. Как я ее ненавидела, как ненавидела и как боялась. Закрылась, забаррикадировалась. Не хотела ничего о ней слышать ни тогда, в 83-м, ни позже, когда узнала, что она там, рядом с ним, ни после, когда у нас все уже сложилось, и она, казалось бы, не должна была нам мешать. Казалось бы, не должна. Но загнанная в глубину моего отрицания, она там и осталась, чтобы вдруг так резко из моего подсознания выскочить. Какой она к нам явилась тогда, в 1983-м, инопланетной. От нее брызжила свободой, а от меня, советской девочки, полжизни проведшей на спортивных сборах, в универе зубрившей историю партийной советской печати, ничем, кроме зажатости и несвободы, брызжить тогда не могло. Уже много позже начала понимать, на что мой нынешний повелся. И тогда, глупая, не поняла и не простила. Он подписал контракт и уехал в Канаду. Язык еще не знал, интернета тогда не было, а Лушка была, и немедленно возникла с ним рядом. Я сама его к ней вытолкала, и очень нескоро это поняла. И все это история про женщину, которая загнала свою боль внутрь так глубоко, что пропиталась ею насквозь, отравилась ею и не могла исторгнуть эту боль, пока не поняла. Прошлое невозможно убить. Мертвые оживут, чтобы доказать ей это. Прошлое невозможно убить, можно только принять и простить. Такой примерно логлайн подошел бы для моей истории, пиши я сейчас еще одну заявку на сериал. Но это не сериал. Это моя жизнь. Подружками мы с Марией Луизой никогда не были и быть не могли. Надеяться на дружеский трёп теперь не приходится. Но возвращается проводившая гостей Мануэла. Выходим вместе к бассейну, присаживаемся. Мануэла все еще тяжело вздыхает. «Она, Мария Луиза, велела звать себя просто Луш. Что за странности? Луш. У них там за океаном все не по-людски», — рассказывает. Задушенная и утопшая в бассейне не Мария Луиза, с которой Мануэла накануне разговаривала по телефону, а ее сестра-близнец Каталина, которая приехала раньше. Это она по городскому телефону в день убийства звонила консьержке, что-то там про Келлер спрашивала. У Марии Луизы рейс из Нью-Йорка задержали. Вот что имел в виду комиссарио, когда отпускал меня со словами, что бывшая моего нынешнего на момент убийства границу не пересекала. У сестер была назначена встреча с профессором Жозе Кампушем. Это я из перевода переписки в телефоне профессора знаю. Раз нашлась живая Лушка, теперь будет знать и вся полиция, даже если бы я вдруг решила не отдавать им телефон. Что сгущает тучи над красивым мулатом. Что мы имеем? Профессор Жозе назначил им с сестрой встречу. Зачем? Что хотел узнать или рассказать? Лушка и ее семейство тоже в операции «Осень» были задействованы? Вряд ли. Сестры тогда еще не родились. Или только-только родились и знать ничего не могли. Хотя, что там Серега перевел из их переписки? Есть новая информация по делу Эвы Торрош? Теперь сестра мертва. Тот, кто хотел им открыть всю правду, в коме. И почему сестрам и профессору, и даже герою революции Витору Дусантушу так важна была эта Эва? Вспоминаю, что хотела расспросить консьержку про отца убитой, теперь уже убитой Каталины, и забыла, когда увидела Лушку. «Отец убитый?» «Да, про горчичного цвета фиат на парковке спрашивала. Вы сказали, что это машина отца убитой». «Не видела, на чем он приехал. Но приехал вечером незадолго до самой... Ох, никак не привыкну, что она жива». Мануэла картина всплескивает руками и продолжает. «Когда сейчас Марию Луизу с дочерью в их апартаменты провожала, ее отец уже спал. Дочка зашла первая, заглянула в спальню и сказала, что дедушка спит». «Как спит?» — изумляюсь я. «Вон же он, на балконе. Только, кажется, не на своем. На балконе второго этажа блока А пожилой мужчина, по виду которого на парковке Сагрыша я решила, что он с армейским прошлым. Про прошлое отца Лушки я ничего не знаю. Но мужчина из горчичного цвета фиата, вот он, курит на балконе вместе с... «Где?» — не понимает Мануэлла. «Так вот же, вместе с полковником, как его фамилия, забыла. Отец убитый к нему в гости зашел. С чего бы это?» «Ах, что вы! Какой же это Луиш?» — восклицает Мануэлла. «Это же отец полковника, тоже полковник в отставке Витер Сантуш. Он и есть герой революции». «Так, получается, что на парковке Сагрыша я видела не отца убитой, а героя революции. Получается, он все-таки встретился с профессором Жозе, после чего я нашла того с пробитой головой. И это его горчичный фиат мелькал потом на парковке больницы, когда отключили приборы мистеру Бину Тиензу. Ничего себе, герой. Звонить комиссарю? Будить его злого после проигрыша любимой команды? И что сказать? Подъем, дорогой сеньор комиссарю, и айда героев вашей революции арестовывать только за то, что намеревались встретиться с профессором Жозе. А это вам, комиссарю, еще неизвестно, так как эта непрошенная русская сценаристка сама телефон профессора вскрыла, информацию получила, а португальские правоохранительные органы в известность не поставила. Да. Придется подождать до утра. Тем более из дверей блока А появляется юная Лушка. На ходу сбрасывает майку и шлепки и почти с разбегу ныряет в бассейн, из которого вчера достали ее мертвую тетку. Юношеская психика стабильна. Вышедшая следом за дочкой Мария Луиза зайти в воду не торопится, оставляет вещи на шезлонге, оглядывается вокруг, замечает нас и подходит. «Кэти, Каталину здесь нашли? Из бассейна достали», — живо включается в разговор Мануэлла. «Мы с балкона апартаментов сеньоры», — кивает в мою сторону. «Заметили. Полицию и скорую помощь вызвали. Потом откачивать пытались, но было уже поздно». Пальцы Марии Луизы дрожат. Вместе с кольцом. Красный камень, как сгусток крови. Старинное кольцо с крупным красным камнем, по которому я приняла Каталину за ее сестру. Вряд ли у сестер были настолько одинаковых два кольца. Но кольцо... Оно было на... Удивляюсь я. Да, было на Каталине. По пути из аэропорта пришлось заезжать в полицейский участок на опознание. Нам отдали вещи сестры. У нее при себе почти ничего не было. Отдали только платье и это кольцо. Закурив, Лушка говорит, что кольцо осталось им от матери, а той — от ее матери. После смерти бабушки они с сестрой решили носить кольцо по очереди, когда у каждой происходит что-то важное в жизни. Поэтому ты прилетела в Советский Союз с кольцом на руке. Еще бы, я же летела навстречу своей любви. Столько лет прошло, а я все еще внутри сжимаюсь от упоминания о ее любви. На этот раз кольцо было у Каталины. Она шла на важную для нас обеих встречу и надела его. Все понятно, кроме одного. Почему тебя тогда все канадкой называли, если ты португалка? Кому в хоккее интересна футбольная Португалия? Нас совсем маленькими увезли за океан и росли мы как канадки. Там же я от хоккея и от Олег Лаврентьев с ума сошла. Фамилию и имя мужа Лушка по-прежнему произносит с американским акцентом. Сколько она с ним прожила? Лет 5? А чисто произносить имя любимого мужчины так и не научилась. «Олег, Олег», — мысленно передразниваю я. «А я-то думала, вы американка», — откликается Мануэлла. «Уже после», — она затягивается, сверкая в свете фонарей красным камнем таинственного кольца и поднимает глаза на меня. «После всего переехала в Америку, получила гражданство. Поэтому вы, Мануэлла, не ошиблись». Из бассейна выходит... «Юная Лушка. Моя дочка Эва», — с гордостью говорит Мария Луиза. «Ей 19». Выдыхаю. И боюсь самой себе признаться, что все эти минуты с момента, как увидела юную Лушку, мучительно пыталась высчитать, когда та родилась. Где был мой муж за 10 месяцев до? 19, а выглядит взрослее, искушеннее. Почему и подумала, что юная Лушка не намного моей дочери младше. Выходит, что намного. Мужа моего тогда рядом с ней не было. Он был уже со мной. Долго она еще отца для своего ребенка искала. Дочка — копия Лушки в юности. Только кольца с красным камнем с маминой руки не хватает. Кольцо и платье. Вслух повторяю слова Лушки я. «Что?» — не понимают обе собеседницы. «Ты сказала, что вещей у Каталины было немного, и вам отдали только кольцо и платье». «Да, и что?» «А бархотку?» «Какую бархотку?» «На шее твоей сестры была черная бархотка. Когда я подплыла пощупать пульс, на шее точно была бархотка». «Мамина». «Мамина бархотка была на Кэти?» «Точно была. Потом, когда полицейские сказали, что ты... То есть, что она не утонула, а была задушена, я еще подумала, не бархоткой ли ее душили». Нахожу фото, которое сделала в первые минуты еще до приезда полиции. Протягиваю телефон. Вот еще до того, как я к ней поплыла. Здесь за волосами плохо видно. «Кэти», — проглатывает комок в горле Мария Луиза. «Каталина! Ирма! Сестренка! Хоть и дрались мы в детстве, она мне всех дороже. После моего... После твоего мужа, разумеется». Слова про мужа оставляю без ответа и сама себе пытаюсь доказать, что спустя и столько лет они меня не задевают. Но вру даже себе. Задевают. Листаю фото в телефоне. Дальше, когда ее уже вытащили и откачивать пытались, там лучше видно. Я тогда подумала, что бархотка старинная. Бархотка. Да, мамина бархотка. Есть фото известное. Мама новогоднюю телепрограмму ведет в этой бархотке. Быстро перебирает фото в своем телефоне, находит черно-белое фото, показывает. Павильон телестудии, огромные старые камеры, софиты, режущие глаза так, что сгорает сетчатка. В 80-е в Останкино были такие же, также жгли мне глаза. Новогодняя елка и тоненькая с нереальной талией молодая женщина с большим микрофоном в руке и приклеенной обязательной специальной улыбкой телеведущей на лице. Шпильки, парчевое платье и бархотка на шее. Та самая, что размокшая на шее мертвой Каталины, видна на фото на моем телефоне. «Кэти ее надела, да? И где же бархотка? Они сказали, что отдали нам все ее вещи». Лушка находит номер телефона комиссара полиции. Возражения Мануэллы, что уже совсем поздно и комиссар отдыхает, в расчет не принимаются. У Лушки всегда так. Вижу цель, не вижу препятствий. Явно будет доблестного сотрудника правильной полиции по трупам. Быстро-быстро что-то говорит по-португальски, из чего я улавливаю только слова «Каталина», «Вилуду» и «Меджиа Таменч». «Вилуду» — «бархотка», португальский. Смысл, в общем, понятен. Дорогой комиссарю, немедленно отдайте бархотку с шеи Каталины. По тону понятно, что консенсуса говорящие не достигают. «Вот олень! Не было никакой бархотки», — говорит. Взвинченная Мария Луиза нажимает на отбой. «Как это не было?» — восклицает Мануэлла. «Мы же ее с бархоткой нашли. У нас фото есть». «След от удушения, — говорит, — был, может, и бархоткой. Экспертиза пока не готова. Если бы бархотка была на шее, ее бы оставили у них как вещественное доказательство». «Но, — говорит, — на шее Каталины на момент прибытия полицейских с ним во главе бархотки не было. Обещает доказательство предоставить». «Бабака». «Мудак португальский». «Бархотка цены особой не представляет, хоть и старинная, но дело принципа. Как странно, что полиция кольцо дорогое вам отдала, а бархотку меньшей стоимости зажала», — удивляется Мануэлла. «Подождите», — не выдерживаю я. «А если к моменту прибытия полиции бархотки на шее Марии, на шее Каталины не было?» «Как не было? Может, сняли, когда пытались откачать?» Позже я уже не делала снимков, суета началась. Нужно спросить, может, кто-то из соседей фотографировал. Вспоминаем, кто кроме нас был около бассейна до приезда правильной полиции. Мистер Бин, то есть Йензу, был, но его уже не опросишь. Дама в летах с крупным бюстом. «Да, та, что кинодеятельницу из себя корчит», — подтверждает Мануэла. «Со второго этажа блока». Отставной британский адмирал, полковник, фамилию которого я сразу не вспомнила и который только что курил на балконе со своим отцом, героем революции Гвоздик Витером Сантушем. Сантуш-младший Каталину из бассейна достал и откачивать пытался, хотя мы с адмиралом Кингом говорили, что не поможет. У героя революции фиат горчичного цвета, и в больнице он мелькал. А сын его Каталину настойчиво пытался откачивать, хотя ему говорили подозрительно. И темнокожая женщина, стройная, ухоженная, ближе к 50, приемная дочка этой вашей Марии Жардин, кивает в сторону частных вилл Мануэлла. Вот и все, кто мог сделать фото, когда Каталину уже достали из бассейна, но до прибытия полиции. И все, кто мог бархотку с ее шеи снять. А профессор Жозе? Был ли тогда около бассейна профессор? Не могу вспомнить. Тогда я проверила, что у жертвы нет пульса, вышла из бассейна, заметила на фотографии кольцо, поплыла второй раз, поняла, что кольцо то самое, чуть не захлебнулась и снова вышла. Когда остальные прибежали, стали лопотать на всех языках, больше по-португальски. Мануэла правильную полицию вызывала, а все галдели. Потом Сантуш-младший жертву вытащил, и я пыталась объяснить, что помочь ей уже невозможно и что ее должны полицейские сфотографировать. Но мои реплики на английском тонули в португальских криках, и я пошла вытираться. Я ж тогда в одежде прыгнула. Пока снова нашла полотенце, пока обтерлась, пока отжала волосы и шорты. Получается, бархотка исчезла в этой сутолоке. Случайно? Вряд ли. Если бы она просто упала, полицейские бы подобрали, они всю зону вокруг бассейна дважды обыскивали. И когда Лушка, то есть Каталина, утонула, и когда Тиенза упал сверху. Значит, старинная бархотка пропала не случайно. С шеи убитой ее снял тот, кому это выгодно. Снял и спрятал. Или уничтожил, как улику, которой душили Каталину. Кому это выгодно? Только убийце. Найдем бархотку, найдем убийцу. Только где ее искать? Лушка докуривает, хочет еще что-то спросить, но, махнув рукой и бросив «see you later», вместе с дочкой уходит к входу в свой блок А. «See you later. Увидимся. Английский». Прощаюсь с Мануэлой, надеясь хоть ночью вернуться к своей заявке на сценарий, который нужно срочно сдавать. Выхожу на балкон, где так и ждет меня оставленный в момент падения сеньора Тиензу ноутбук. И вижу, что ноутбук ждал не меня. Вернувшаяся дочка читает мою заявку на сценарий про 80-е. Поймет? Стараясь не мешать, разворачиваюсь, чтобы уйти в комнату, и замечаю свет, пробивающийся сквозь толстые ставни в пентхаусе. Мануэла говорила, что владелец пентхауса — русский олигарх. Русского следа нам только и не хватало.